Сегодня утром четыре рыцаря, лорд де Лавар, сэр Нейл Лоринг и два брата Помиэр, приехали в Виндзор из Бордо и привезли официальные письма от принца Эдуарда. У короля не было времени, но Джон прочел их. Это была страстная мольба, обращенная к брату, исправить чудовищную несправедливость. Вся Англия должна помочь. Все христиане обязаны вернуть короля Педро на трон и скинуть ужасного выродка Энрике Трастамару. Король Педро и его дочери были вынуждены бежать, отдаться на милость Эдуарда в Бордо и просить у него помощи, напомнив, как давно Англия дружит с Кастилией. Этот законный помазанник оказался в таком плачевном положении, что ни одно королевское сердце не может ни откликнуться и не помочь. Такова была суть письма принца, и сердце Джона тут же откликнулось на него. Он сгорал от желания показать себя в бою, как его старший брат. Он еще ни разу не отличился на поле боя, и это угнетало его. В 15 лет он вместе с отцом поехал во Францию, полный надежд снискать там славу, как его брат 9 лет назад при Крессе. Но та французская кампания увязла в дворцовых интригах. Король Франции Иоанн забаррикадировался за стенами Амьена и не вступал в бой. Тем не менее, король Эдуард произвел молодого Джона в рыцари, хотя этому и не сопутствовали какие-нибудь сражения. Кроме того, короля больше заботили дела в Шотландии. Англичане в спешке возвращались домой, готовясь к подавлению дерзких шотландцев, которые, как всегда, не упускали любой возможности захватить Беркшир. Джон опять возликовал. С шотландцами он может отличиться так же, как и с французами, и доказать свою храбрость и мужество. Но опять он был разочарован. Беркшир, не готовый к осаде, сдался тут же. А потом за 2000 фунтов бесславный король Шотландии Балиол отдал королю Эдуарду всю страну, и англичане поведоносно промаршировали до Эдинбурга, сжигая и грабя все на своем пути. В Шотландии не произошло ничего, что взволновало бы юношеское сердце, что походило бы на легенды о короле Артуре, чем он мог бы доказать свое рыцарство. И лишь в Эдинбурге, наконец, он почувствовал себя рыцарем. Его отец, король, хотел сжечь Эдинбург и тем самым окончательно и решительно наказать шотландцев. Но красавица-графиня Дуглас пала на колени перед злым завоевателем, плача и умоляя пощадить город. Король выслушал ее, поднял красавицу с колен и поцеловал в лоб в знак прощения. Молодой Джон был одним из тех, кто остановил солдат с горящими факелами в руках. В тот день он полюбил город, который они пощадили, и, к своему удивлению, шотландцев, которых до той поры считал грубыми дикарями. Молодой Джон ликовал вместе со всей Англией. Он принимал участие в триумфальных празднествах и шествиях по случаю возвращения молодого завоевателя и вручения ему королевской награды. Но при этом ему приходилось бороться с обуревавшим его чувством зависти. Эдуард — герой. Эдуард — восхитительный. Эдуард — наследник трона. Народ вполне справедливо обожает его. Но что остается третьему сыну, который чувствует себя потенциально великим воином? Лайонелла воинская слава не беспокоила. Он любил спорт, женщин и вино. Старательно исполнял все, что велел ему отец, но дальше этого его амбиции не заходили. Джона же воинская слава очень беспокоила. Однако внешне это ни в чем не проявлялось. В ту зиму 1357 года он решил заняться искусством, музыкой и чтением. Больше ему нравились романтические и страшные сказки старых времен. Кроме того, он влюбился. Ему вскружила голову одна из камеристок его матери, Мария Сен-Хиллер. Хорошенькая, добрая женщина, 20 с лишним лет, которая познакомила его со всеми удовольствиями любви. Их отношения продолжались больше года, когда она забеременела. Королева, требовательная к поведению своих дам, была возмущена и рассержена. Однако короля и старших братьев Джона это происшествие лишь позабавило. Отец весело заметил, что, наконец, мальчик показал себя настоящим Плантагенетом. Именно этот эпизод натолкнул короля на мысль, что пора Джону подыскать подходящую жену. Марию хорошо обеспечили, и она без лишнего шума родила в Лондоне ребенка. Это была девочка, и Мария назвала ее Бланш в честь невесты отца ребенка, которую для Джона нашел король. К этому времени Джону уже было 19. Он совсем забыл Марию и легко влюбился в Бланш Ланкастер. Впервые он увидел ее в саду ее отца, во дворце Савоя, в белом широком платье с распущенными серебристо-золотыми волосами. Она играла на лютне прованские мелодии и для Джона явилась живым воплощением всех фей и принцесс из сказок, которые он читал. Женитьба принесла ему любовь, счастье и столько власти и богатства, сколько он хотел. Но он-то понимал, что достиг всего без труда, не приложив к этому никаких усилий. Кастилия, вот где он должен себя показать. Само слово «Кастилия» звучало для него, как звук военных цимбал, и он без конца повторял это пленительное слово всю дорогу до павильона. Его сердце начинало биться, когда он видел себя во главе войска, спешащего на помощь брату. Как потом он пойдет в поход и будет биться за справедливость и за Богом данные права королей. Он бросит призыв к оружию во всех своих огромных владениях. Он может созвать армию уже сегодня ночью, финансировать поход из своего собственного кармана. Он — герцог Ланкастер. Глаза Джона засверкали, и он пришпорил Паламона. Когда он подъезжал к павильону, из-за палатки выбежала девочка и замахала маленьким грязным платочком. «Великий герцог!» — захныкала она. «Ради Христа! Подайте! Нам нечего есть!» Ее раскосые темные глаза смотрели на него сквозь спутанные грязные черные волосы. Мерзкое, кишащее вшами тряпье еле прикрывало ее тощее маленькое тело. Под нажимом коленей Джона лошадь отступила от нее. «Повсюду вдоль реки можно хорошо поесть. Там много еды, хлеб, пиво и жареное мясо», — Джон указал на толпу веселящихся крестьян. Она замотала головой. «Мы не можем, благородный лорд. Мы вне закона. Мы скрываемся в лесах». Джон передернул плечами и жестом указал Пьеру Русу, своему молодому сквайру-телохранителю, который вместе с другими сквайрами скакал позади. Пьер открыл кошелек, висящий у него на груди, и бросил девочке 2 серебряных пенни. Она поймала их и скрылась, как мышь в кустах. «Мне кажется, сегодня лес полон бродяг и разбойников», — заметил с улыбкой Пьер, — «а эта уродливая девушка — настоящий чейнджлинг». Чейнджлинг. В сказках ребенок, оставляемый эльфами взамен похищенного ими. Примечание переводчика. Джон не слушал Пьера, но последнее слово, произнесенное чистым молодым голосом, задело его. Что послышалось в этом слове? Что вызвало такую сумятицу в его чувствах и мыслях? Сердце заныло, как будто его внезапно тяжело ранило, а желудок свело, как при лихорадке. Серые глаза. Серые женские глаза, казалось, смотрят на него с небес, обеспокоенные, смотрящие вдаль глаза, как у той девушки Роуэт. Нет, глаза, как у Изольды Ньюман. Он повернулся в седле и резко сказал сквайрам: «Отправляйтесь по палаткам, «Все идите, оставьте меня одного, я хочу прогуляться по лесу». Пьер Рус озадаченно посмотрел на герцога. Жажда одиночества никогда не мучила герцога. Он пристально вгляделся в лицо хозяина, которое казалось сейчас злым, и с удивлением подумал, какую тяжелую обиду мог герцог получить во время турнира. «Не хотите надеть шлем, мой господин?» — спросил Пьер. «В лесу полно бродяг. Может быть, опасно?» «Но, — сказал герцог, ударил Паламона в бок, — что могут мне сделать эти несчастные?» Он пришпорил коня и пустил его галопом через кусты, направляясь к большому виндзорскому лесу. Пьер смотрел вслед удаляющейся фигуре в лазурно-алой накидке, пока герцог не скрылся из виду, а затем повернулся к своим друзьям. «Паламон, взмыленный после турнира, — хмуро пробормотал он. — Это так не похоже на него, не пожалеть коня. Что за странное настроение?» Остальные молодые люди весело рассмеялись и, довольные тем, что освободились от своих обязанностей, велели своим пажам принести вина. Джон не думал о лошади, но позволил ей идти медленным шагом. Впервые за эти годы он так страдал от воспоминаний, от которых даже сейчас, в зрелые годы, болела душа. Изольда Ньюман была кормилицей Джона в течение 8 лет со дня его рождения в аббатстве святого Бевана в Генте. Ее собственный второй ребенок вскоре после рождения умер, и она вскармливала Джона. Джон хорошо помнил ее спокойные серые глаза и мягкий голос, и еще он помнил, что любил ее больше, чем кого-либо на свете. Его родители, король и королева, были для него как боги, бесконечно уважаемые и любимые, но существующие на расстоянии, занятые великими делами, редко бывающие дома. Кроме того, у них было 8 детей, каждому из которых нужно было уделить внимание, а Изольда принадлежала ему одному. Она была хорошенькой вдовой зажиточного фламандского бюргера и имела только одного ребенка, сына, на 4 года старше Джона. Этот мальчик, Петер, вместе с Изольдой приехал из Фландрии в Англию, когда королева Филиппа переехала сюда со всем своим домом. Петер родился с поврежденной ногой, но, тем не менее, это был здоровый и высокий для своих лет мальчик, хитрый, прыщавый, со злобным характером. Он с самого начала чувствовал и к Джону, и к своей матери жгучую ревность. Может быть, виновна в этом была Изольда, которая и не скрывала свою все возрастающую любовь к воспитаннику, пренебрегая собственным сыном. Она отправила его на монастырский скотный двор, где он вместе с мальчиками, конюхами и странствующими бродягами спал в сарае. По этой или какой другой причине, но хитрый умишка Петра в конце концов состроил план утонченной мести. Это случилось здесь, в Виндзоре, в то проклятое смертоносное лето, когда на каждом втором доме в Лондоне был нарисован красный крест, когда звон колоколов раздавался и день, и ночь. Чума ходила хозяйкой по улицам города. Но дети, изолированные монастырскими стенами, казалось, были в безопасности. Они играли все вместе во дворе и в саду с беспечной радостью. Сейчас Джон не мог точно вспомнить, когда началось преследование Петера. Петер всегда умудрялся заметить любую малейшую оплошность Джона, посмеяться над ним и нашептать на ухо не совсем понятные слова о том, что нет ничего удивительного, что Джон такой неумеха, ведь от Чейнджлинга ничего другого и ждать не приходится. Это проделывалось и говорилось так быстро, что у 8-летнего мальчика ничего, кроме удивления, не вызывало, а потом за интересной игрой быстро забывалось. Петер ждал своего часа. Однажды в полдень они остались одни, кроме младшего брата Джона Эдмунда, 6 лет, и его маленькой сестренки Мэри, 4 лет. Был знойный августовский день. 3 няни королевских детей сплетничали в тени ворот, пока их воспитанники играли в саду у подножья круглой башни. Петер, имевший некоторые привилегии из-за своей хромоты, слонялся рядом с детьми, пристально наблюдая за Джоном. Мэри забавлялась тем, что пускала в плавание лепестки пиона в малюсеньком бассейне, а Джон показывал Эдмунду своего нового исландского кречета, которым был чрезвычайно горд. Это была белая северная птица, уже обученная королевским сокольничьим. Она тихо сидела на расшитой рукавице Джона, время от времени взлетала высоко в воздух на всю длину ремня, привязанного к перчатке Джона. При этом колокольчики на ее шее мягко позванивали, а затем по зову мальчика возвращалась к нему. «Через несколько лет, Эдмунд, может быть, отец и тебе подарит такую же птицу на именины», — говорил он, немного хвастаясь перед своим маленьким братом, смотрящим на кречета с восхищением. Вдруг Петер схватил камень и бросил в птицу. Она вздрогнула, забилась серо-белыми крыльями. Джон повернулся к сыну своей кормилицы и в ярости закричал: «Как ты посмел, дрянной мальчишка, ты напугал ее!» «Дай ее мне», — невозмутимо приказал Петер своим грубым голосом, стягивая с ноги башмак из мягкой кожи и делая из него что-то вроде насеста. Глядя хитро на Джона, он протянул руку. «Дай ее мне, я умею с ней обращаться». Джон лишь раскрыл рот от удивления. «Петер, ты же знаешь, что не смеешь брать ее?» «Серьезно, с долей сожаления», — ответил Джон. «Это королевский кречет. Достань себе сам, ястреба-перепелятника». Узкое красное лицо вспыхнуло. «Вот он, случай». Петер хорошо знал, как и любой житель Англии, законы соколиной охоты. Ястреба мог иметь каждый, вне зависимости от класса, к которому принадлежал. Простых кречетов — знатные леди, сапсанов — графы, и только члены королевской семьи владели исландскими кречетами. Он подошел вплотную к Джону и тихо, так чтобы ни его мать, ни другие няньки не слышали, проговорил: «У меня столько же прав, сколько и у тебя, Чейнджлинг». Джон отпрянул, ужаснувшись выражению ненависти на лице Петера, и почувствовал, как его сердце начало тяжело стучать. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он достаточно твердым голосом. «То, что ты не королевский сын. Ты никто иной, как отродье фламандского мясника. Королева затащила тебя в свою кровать, когда ребенок, которого она родила, умер, а сказать об этом королю побоялась». Светлый августовский полдень для Джона погас. Желудок свело, как это бывало, когда он съедал слишком много крыжовника, но он стоял твердо, уставясь на Петера и все еще держа исландского кречета на руке. «Ты лжешь!» — проговорил он наконец, не в состоянии сдержать дрожь в голосе, и крепко сжал губы. Эдмунд, который наклонился к бассейну, чтобы забрызгать Мэри, поднял глаза, уловив что-то странное в голосе своего старшего брата, но, не заметив ничего интересного для себя, окатил ноги Мэри водой. Петер отступил на шаг, испугавшись своих слов и побледневшего лица мальчика. — «Ты никто иной, как отродье фламандского мясника», — повторил он более слабым голосом, но уже поверив самому себе, забыв, что эта выдумка впервые пришла ему в голову, когда он услышал песенку менестрелей на Троицу. «Я пойду к королеве, к моей матери, и расскажу ей и Изольде эту сказку», — сказал Джон и высоко поднял голову. «Нет», — быстро проговорил Петер, — «это бесполезно. Они никогда в этом не признаются из-за страха перед королем». Джон на секунду замер, затем резко вскрикнул, и слезы хлынули из его глаз. Он прыгнул вперед, нанося со всей силы удар правым кулаком. Петр был на 4 года старше и на голову выше Джона, но из-за хромоты и неожиданности удара не успел отскочить и упал. А Джон, взобравшись на него, схватил острый камень и ударил Петра в шею. Тот заорал, и все няньки и охранники круглой башни тут же стремглав прибежали к детям. Они спасли Петра от нападавшего Джона и остановили кровь. Джон был наказан. Король, его отец, обрушился на него с гневом за 2 проступка, противоречивших рыцарским законам чести. За нападение на обиженного богом, но особенно за нанесение ущерба королевскому кречету, который в поднявшемся гвалте, спасаясь, сломал 1 из ногтей. Такой кречет, как Элла, стоит не меньше 100 марок, и король Эдуард в наказание отнял птицу у сына. Джон едва заметил пропажу кречета, который совсем недавно был его гордостью и радостью. Он перестал играть с другими детьми, замкнулся, стал молчаливым и мрачным. Он потерял аппетит. Изольда сразу же заметила перемены в нем. Ее охватил ужас, ведь в городе за стенами монастыря уже умирали люди от чумы. Она дала ему несколько капель лекарства на змеином яде, повязала ожерелье из жабьего камня с изображением святого Иоанна, обмыла поросячьей мочой, повесила над его кроватью амулет против чумы и с тревогой расспрашивала о причинах уныния. Но он не отвечал ни на какие вопросы. Он не пошел навестить и свою мать, которая лежала в постели, родив маленького Уильяма. Джон, герцог Ланкастер, бесцельно ехал по лесу, вспоминая те далекие дни детства, и ужас тех летних недель охватил его. Его трясло от этих воспоминаний. Он все еще не был уверен, что принадлежит к гордому роду Плантагенетов. Действительно ли он незаконно рожденный сын мясника, Чейнджлинг? Возможно, до конца он и не верил этой истории. Даже тогда, но сомнения оставались. Сам Петр исчез в ту самую ночь, когда Джон избил его. Он украл у матери кошелек и драгоценный брелок, который подарила ей королева, прокрался через монастырские ворота и скрылся. Изольда не горевала по нему, она знала, что он собой представляет. Но скоро она догадалась, что горестные перемены в ее маленьком принце как-то связаны с ее сыном. Но худшее было впереди. Изольда заразилась чумой и заразилась, заботясь о Джоне. Тревога за него погнала ее в город Виндзор, где она хотела найти лекарку с хорошей репутацией. Она принесла какого-то секретного зелья и настояла, чтобы Джон выпил его и лег спать в ее кровать, где она смогла бы проследить, какое оно оказывает действие. И тогда, прислушиваясь к его невнятному бормотанию и тревожным крикам во сне, она все поняла. Женщина прижала его к груди, целуя золотую головку, ласково задавала вопросы, пока он не расплакался и не рассказал ей все, что сказал ему Петр. Тогда Изольда схватила Джона на руки и понесла вниз по ступеням через галерею в часовню. Она посадила ребенка перед алтарем. В часовне было холодно и темно, только в углу, где стояли статуи святого Георга и Девы Марии, горели свечи. — Посмотри, мой маленький господин, — прошептала Изольда. — Ты видишь, где мы находимся? Он с удивлением кивнул. — Тогда слушай и запомни навсегда. Петр дьявольски солгал, я клянусь. И в свидетели беру Деву Марию, святого Георга и благословенное тело Господне. Ты сын короля и был рожден королевой в марте месяце 8 лет назад, в канун Благовещения, и я взяла тебя на руки, как только ты вышел из материнской утробы. Джон смотрел в ее горящие серые глаза. Он понимал, что она говорит, но странность места, где они находились, и настойчивость в ее голосе возвышали происходящее и еще больше подавляли его. «Петр хотел причинить тебе боль», — говорила она и гладила его по голове. «И в будущем будет много людей, которые захотят навредить тебе из-за зависти, и они будут лгать тебе. Ты должен быть очень сильным, чтобы противостоять им, мой дорогой лорд. Но ты должен быть милосердным, потому что ты сильный. Ты запомнил? Поклянись, что так и будет». Он молча кивнул. Ее белое лицо, казалось, светилось в темноте, а глаза смотрели на него с беззаветной любовью. Он обхватил ее руками, как он делал, когда был маленьким ребенком, и упал на колени на покрытые ковром ступени алтаря. Она прижала его к себе. «Но ты всегда будешь со мной», — прошептал он совсем тихо. «И ты не дашь им навредить мне?» «Не дам!» — закричала она. «Не дам! Я никогда не покину тебя!» Сколько времени они вот так вместе на коленях просидели у алтаря, он не помнил, но это был последний раз, когда он видел Изольду. Она уложила его в кровать, где спали его братья, а на следующий день, когда он искал ее, ему сказали, что она больна. Через 3 дня она умерла. Даже самые малые дети знали, что чума проникла за монастырские стены. Кроме Изольды, от болезни умерли еще 2 рыцаря, 5 эсквайров, много служанок и поваров. Зловоние от сжигаемых трупов нависло над монастырем. Воздух сотрясался от звона колоколов, ручных колокольчиков и ударов по кастрюлям и сковородам. Королевскую семью чума пощадила, за исключением принцессы Джоун, которая умерла в Бордо накануне своей свадьбы с кастильским наследником. Но из-за чумной истерии, охватившей Виндзор, Джон едва понимал, что случилось с Изольдой, которая обещала не покидать его и охранять от злых нападок. Оба потрясения были слишком сильны для ребенка, чтобы принять и понять их. Страх, потеря и чувство несправедливости многие годы преследовали его в кошмарных снах. Ему казалось, что Изольда предала его своей смертью тогда, когда он так нуждался в ней, и он видел горящие в темноте ее глаза, устремленные на него. Это продолжалось до тех пор, пока он не начинал кричать, и тогда они закрывались и превращались в черные глазницы черепа. Неожиданно Паламон остановился, и герцог, дернув за украшенные драгоценными камнями поводья, раздраженно вскрикнул, сердясь не на лошадь, а на самого себя. Что он здесь делает, слоняясь по лесу, когда его ждут в Виндзоре на празднике подвязки? Почему его хорошее настроение после турнира и планов, связанных с Кастилией, так по-глупому испортилось от воспоминаний, вызванных одним лишь случайно брошенным словом Петера? «Это все из-за этой Роуэт», — подумал он. Однако, поразмыслив, он понял причину своей ярости. Это не ее вина, что ее серые глаза напоминали ему те, воспоминания о которых вызывало резкую боль в сердце. И, несомненно, не ее вина, что ее красота так тревожит его душу. Но все равно она не нравится ему. Свинфорд — дурень, что поддался на опасную приманку. И, развернув Паламона, он выехал из леса.